Глава 17. Мир превратился в размытое пятно из света, звуков и запахов. Резкий вой сирены, мигающие огни, отражающиеся в витринах. Чьи-то руки, оттаскивающие меня от Закревского. Медики, носилки, капельницы. Я бежала за ними, ничего не соображая. В приемном отделении меня остановила медсестра. «Ждите здесь», — бросила она и скрылась за дверями реанимации. Я осталась одна в длинном гулком коридоре. Зал ожидания. Стены, выкрашенные в казенный зеленый цвет, жесткие пластиковые стулья, запах хлорки и страдания. Время остановилось. Я сидела, глядя в одну точку, и в голове билась только одна мысль. «Это я виновата. Этот стресс, это дело, это борьба. Я его убила». Каждая минута растягивалась вечность. Мимо проходили врачи, пробегали медсестры, кто-то плакал, кто-то ругался. А я сидела неподвижно. Моя собственная война, моя месть — все это казалось теперь мелким и ничтожным по сравнению с жизнью человека, поверившего в меня. Через 2 часа из реанимации вышел врач, пожилой, с печатью вечной усталости на лице. «Вы с пациентом Закревским?» Я подскочила. «Да, я его коллега. Как он?» «Обширный инфаркт», — сказал он сухо, без эмоций. «Состояние крайне тяжелое. Мы сделали все возможное, чтобы стабилизировать его. Сейчас он подключен к аппаратам. Прогнозы осторожные. Ближайшие сутки будут решающими». Врач ушел, а я так и осталась стоять посреди коридора. Осторожные прогнозы. Это означало, что он мог умереть в любую минуту. Мой наставник. Мой единственный защитник. Я достала телефон и набрала отца. Рассказала ему все, с трудом сдерживая рыдание. Он долго молчал. «Дочка, успокойся, все будет хорошо. Лев — крепкий орешек», — наконец ответил папа. «Как-то Лев упоминал, что у него есть сын. Я не в курсе деталей, с Закревским мы ведь не друзья, я просто очень давно ему помог, и наши пути разошлись. Его сын, кажется, работает где-то в Европе. Надо бы как-то с ним связаться, рассказать». «Сын. Я даже не знала, что у него есть сын. Настолько была занята своей проблемой, что и минуты не нашла, чтобы спросить у Льва Борисовича о нем самом, о его семье. Только я завершила звонок отцу, как мой призрачный телефон завибрировал снова. Звонила помощница Закревского, женщина по имени Света. Он предупреждал о ней и лично вбил ее контакты в мой сотовый. Я с трудом заставила себя ответить. «Елена Викторовна, здравствуйте! Простите, что беспокою, я не могу дозвониться до Льва Борисовича, а ситуация экстренная». Ее голос в трубке был полон паники. «Нам только что пришло уведомление из суда. Нас вызывают на срочное заседание завтра в 16:00 по иску Крыловой о промышленном шпионаже. Они требуют немедленно наложить арест на ваши активы и серверы. Что нам делать?» Я прислонилась лбом к холодному стеклу окна. Ее паника из другого делового мира казалась сейчас чем-то сюрреалистичным. «Света, подождите». Мой голос был тихим и глухим. Я сама его не узнавала. «Успокойтесь и послушайте. Вы не дозвонитесь ему». «Почему?» В ее голосе прозвучало недоумение. «Лев Борисович в больнице», — ровно сказала я. «Инфаркт. Его увезли прямо из здания Следственного комитета почти 2 часа назад. Он в реанимации, состояние тяжелое». В трубке повисла оглушительная тишина. «В больнице?» — прошептала она через несколько секунд. «Как?» А после я услышала в трубке тихие, сдавленные рыдания. «Боже мой!» — пролепетала она сквозь слезы. Я смотрела на красную табличку «Реанимация». Они нанесли удар в тот момент, когда мы были максимально уязвимы. Ольга знала, что делала. Она не давала нам времени прийти в себя, все нагнетая и ускоряя темп. Вероятно, мой помощник и даже наставник Закревский, так же, как и я, не спал сутками напролет. А он не молод. «Света, не плачьте. Лев Борисович жив. Будем молиться за его здоровье. Я отключаюсь, перезвоню попозже», — сказала я, не дожидаясь ответа, нажала отбой. Стоя с зажатым в руках телефоном, я тупо смотрела прямо перед собой. Что делать? Отказаться? Не явиться в суд? Это означало бы техническое поражение. Они бы добились всего, чего хотели. И вся борьба, все жертвы, инфаркт Льва Борисовича — все было бы напрасно. Я как зомби подошла к грязному окну в конце коридора и посмотрела на свое отражение. Бледное, измученное лицо, запавшие глаза. Но в их глубине не было страха. Там была только холодная, выжженная пустыня. И в центре этой пустыни прорастало что-то новое, твердое, несгибаемое. Они думали, что, убрав генерала, выиграли войну. Они ошиблись. Они просто заставили солдата самому стать генералом. Я снова поднесла глазам сотовой и написала Светлане ёмкое СМС. «Сообщите в суд, что я буду. Перешлите мне официальное экспертное заключение Кравцова, как только оно придет на вашу почту. И найдите контакты сына Льва Борисовича. Передайте ему, что его отец нуждается в нем, как никогда». Выдохнув, нажала кнопку «Отправить» и убрала гаджет в карман. «Я пойду на заседание. Одна».